Глава 11. Туалет Аспазии. Орелия де Сент-Амур могла бы окликнуть Костера де Сен-Виктора по имени, так как узнала его, но назвать по имени этого красавца, у которого было столько соперников и, следовательно, столько врагов, вероятно, значило бы вынести ему смертный приговор. Придя в себя, Костер тоже узнал ее, ибо с некоторых пор она уже славилась своей красотой и становилась известной своим умом, что было дополнительным условием, необходимым всякой красавице, желающей стать королевой. Случай постучался в дверь Орелии, и прекрасная куртизанка, как и обещала себе, сразу же ухватилась за него. Со своей стороны Костер также считал ее необычайно красивой, но он не мог тягаться с Барасом ни щедростью, ни великодушием. Красота и элегантность заменяли ему богатство. Зачастую он добивался успеха с помощью нежных слов там, где тогдашним сильным мира требовались большие материальные средства. Однако Костеру были известны все постыдные тайны парижской жизни, и он не способен был принести положение женщины в жертву минутному эгоизму и мимолетному наслаждению. Быть может, прекрасная Аспазия, она уже могла распоряжаться собой благодаря состоянию, которое удовлетворяло ее потребности, и, как она была уверена, с ростом приобретенной ею известности будет и дальше непрерывно увеличиваться. Быть может, прекрасная куртизанка предпочла бы, чтобы молодой человек проявил чуть-чуть меньше такта и чуть-чуть больше страсти. Так или иначе, она хотела быть красивой, чтобы еще больше очаровать его при возвращении, если ему суждено остаться, или чтобы он сильнее сожалел о ней, если ему придется уйти. В том самом будуаре, куда мы ввели читателя в начале одной из предыдущих глав, Сюзетта тщательно выполняла приказ хозяйки, прибавляя к чудесам природы всяческие ухищрения искусства и делая ее красивой, как та сама выражалась. Современная Аспазия, собираясь облачиться в наряд античной Аспазии, расположилась на той же софе, где недавно лежал Костер де Сен-Виктор. Однако теперь софа стояла на другом месте, между небольшим камином, заставленным старинными сербскими статуэтками, и большим наклонным зеркалом на ножках в круглой оправе саксонского фарфора, изображающий громадный венок из роз. Орелия, окутанная пеленой прозрачного муслина, верила себя Сюзетте, и та причесывала хозяйку на греческий лад, то есть согласно моде, вызванной к жизни политическими событиями и особенно картинами Давида, находившегося в ту пору в зените славы. Узкая лента голубого бархата, усыпанная бриллиантовыми звездочками, начиналась в верхней части лба, завязывалась на затылке и охватывала основание пучка, из которого выбивались небольшие пряди волос, столь легкие, что они развивались при малейшем дуновении. Благодаря юной свежести лица и бархатистости персика, присущей ее прозрачной коже, прекрасная Орелия могла обойтись без пудры и белил, которыми женщины той поры, как и в наше время, покрывали свое лицо. В самом деле, она стала бы от них хуже. Бронзовая кожа ее шеи и груди отливала перламутром, серебром, и любое косметическое средство повредило бы ее свежести. Ее руки, словно высеченные из алебастра и слегка позолоченные лучами зари, удивительно гармонировали с бюстом. Все ее тело, каждая его часть, казалось, бросали вызов прекраснейшим моделям античности и эпохи Возрождения. Однако природа, будучи чудесным скульптором, как будто задалась целью растопить строгость античного искусства в изяществе и мобердеза, присущем современному искусству. Примечание. Мягкости, итальянский, конец примечания. Эта красота была столь истинной, что сама ее обладательница, казалось, никак не могла к ней привыкнуть, и всякий раз, когда Сюзетта снимала с нее какой-то предмет одежды, обнажая ту или иную часть тела, она улыбалась самой себе с удовлетворением, но без тщеславия. Порой она часами оставалась в своем уютном будуаре, возлежала на софе, подобно гермафродиту Фернезе или Венере Тициана. это самосозерцание в присутствии свидетельницы, она тоже невольно любовалась своей госпожой, глядя на нее горящими глазами, будто юный паж. На сей раз было прервано гулким боем часов и Сюзеттой, приблизившейся к хозяйке с рубашкой из прозрачной ткани, какие ткут только на Востоке. «Ну, хозяйка, — сказала Сюзетта, — я знаю, что вы очень красивы, и никто не знает об этом лучше меня. Но вот уже пробило полдесятого. Правда, когда госпожа причесана, остальное уже минутное дело». Орелия повела плечами, подобная статуя, сбрасывающей покрывало, и прошептала, обращаясь к высшей силе, именуемой любовью, «Что он сейчас делает? Улыбнется ли ему удача?» «Сейчас мы расскажем вам о том, что делал в это время Костер де Сен-Виктор, ибо никто из нас не оскорбит Орелию подозрением, что она думала о Барасе». Как уже было сказано, в тот вечер в театре «Фейдо» давали премьеру под названием «Торбен» или «Шведский рыбак». Ей предшествовала короткая одноактная опера «Добрый сын». Покинув мадемуазель де Сен-Тамур, Барас должен был всего лишь перейти через Колонную улицу. Он пришел в театр в середине короткой пьесы, и поскольку все знали его как одного из депутатов конвента, который поддерживал Конституцию самым решительным образом и должен был вскоре стать членом директории, его появление было встречено ропотом, за которым последовали крики «Долой декреты! Долой две трети! Да здравствуют секции!» Театр «Фейдо» был одним из оплотов самой ярой парижской реакции. Однако те, кто пришел посмотреть спектакль, одержали верх над теми, кто пытался его сорвать. Крики «Долой крикунов!» заглушили другие возгласы, и в зале снова воцарилась тишина. Таким образом, короткая пьеса завершилась довольно спокойно, но как только упал занавес, некий молодой человек забрался на одно из кресел партера и, указывая на бюст Марата, стоявший рядом с бюстом Лепелетье де Сен-Фаржо, воскликнул: «Граждане, долго ли еще мы будем терпеть бюст чудовища с человеческим лицом, что оскверняет эти стены? Ведь на месте, захваченном им, мы могли бы видеть бюст гражданина Женевы, прославленного автора Эмиля, общественного договора и новой Элоизы». Не успел оратор закончить свое обращение, как с балконов, галерки, из лож, партера и амфитеатра послышались возгласы множества голосов. «Это он! Это он! Костер де Сен-Виктор! Браво, Костер! Браво!» Три десятка молодых людей, остатки отряда, разогнанного патрулем, поднялись со своих мест, размахивая шляпами и потрясая тросточками. Костер приосанился и, поставив ногу на барьер партера, продолжал: «Долой террористов! Долой Марата, этого кровавого изверга, которому требовалось 300 тысяч голов! Да здравствует автор Эмиля, общественного договора и новой Элоизы!» Неожиданно кто-то воскликнул: «Вот бюст Жан-Жака Руссо!» Чьи-то руки подняли бюст над амфитеатром. Каким образом скульптура оказалась на месте именно тогда, когда она потребовалась? Никто не знал этого, но ее появление было встречено восторженными криками: «Долой бюст Марата! Да здравствует Шарлотта Корде! Долой террориста! Долой убийцу! Да здравствует Руссо!»